Глава 5, в которой мушкетон, избавившись от опасности быть изжаренным, подвергается опасности быть съеденным. Долго молчали в лодке после страшной сцены, которую мы описали. Луна, выглянув на минуту, как будто судьба хотела, чтобы зрители этого события могли видеть малейшие его подробности, скрылась за тучи. Все покрылось мраком, страшным во всех пустынях, и особенно на водяной пустыне, которая называется океаном. Слышался только свист западного ветра, игравшего гребнями валов. Портос заговорил первый. «Многое видел я в жизни, но ничто не тронуло меня так сильно, как теперешние приключения. Хоть я очень смущен, однако объявляю вам, чрезвычайно счастлив, как будто тяжесть свалилась с души. Наконец дышу свободно!» В самом деле, Портос вздохнул так громко, что нельзя было не похвалить его легкие. «Не могу сказать того же про себя», — сказал Арамис. «Я теперь еще дрожу. Я даже не верю собственным глазам, сомневаюсь в том, что видел, ищу глазами около лодки и каждую минуту жду, что этот мерзавец явится с кинжалом в руке, с тем самым, который торчал в его груди». «О, я совершенно спокоен», — продолжал Портос. «Удар нанесен около 6-го ребра, и кинжал вонзен до самой рукоятки. Не упрекаю вас, Атос, напротив, хвалю. Когда убиваешь, так надо убивать. Зато я теперь ожил, дышу свободно, я весел». «Не радуйся еще, Портос», — сказал Д'Артаньян. «Никогда не бывали мы в такой страшной опасности, как теперь. Человек может победить человека, но не стихию. А ведь мы в открытом море, ночью, без проводника, в ненадежной лодке. Если ветер опрокинет лодку, мы погибли». Мушкетон глубоко вздохнул. «Вы неблагодарны», — сказал Атос. «Да, неблагодарны, если сомневаетесь в милости судьбы в ту самую минуту, как она спасла нас таким чудесным образом. Неужели вы думаете, что она провела нас сквозь столько опасностей, только для того, чтобы потом бросить нас? О, нет. Когда мы отправились в путь, дул западный ветер. Он дует и теперь». Атос посмотрел на полярную звезду. «Вот где Франция», — сказал он. «Пустимся по ветру, и пока он не переменится, он понесет нас к берегам Кале или Булони. Если лодка наша опрокинется, то мы, сильные и искусные пловцы, впятером можем опять перевернуть ее. А если это окажется невозможным, так мы просто уцепимся за нее. Мы находимся теперь на пути всех кораблей, идущих из Дувра в Кале или из Портсмута в Булонь. Если бы на воде оставались следы их, так они вырыли бы здесь глубокую лощину, на том самом месте, где мы находимся. Стало быть, на рассвете мы непременно встретим какую-нибудь рыбачью лодку. Она примет нас. А если не встретим никого, и ветер подует северный? «Ну, — отвечал Атос, — тогда другое дело. Тогда мы увидим землю только на той стороне Атлантического океана». «Это значит, что мы умрем с голоду», — прибавил Арамис. «Очень вероятно», — отвечал граф де ля Фер. Мушкетон вздохнул во второй раз еще тяжелее первого. «Что с тобой, Муштон?» — спросил Портос. «Отчего ты все вздыхаешь? Ведь это, наконец, надоедает». «Мне холодно, сударь», — отвечал Мушкетон. «Не может быть», — отвечал Портос. «Как не может быть?» — спросил удивленный Мушкетон. «Разумеется. Тело твое покрыто слоем жира, который не пропускает воздуха. Верно, есть что-нибудь другое? Ну, говори откровенно». «Да, есть. Именно этот слой жира, которому вы отдаете справедливость, пугает меня». «А почему же, Муштон? Говори смело. Эти господа позволяют тебе». «Извольте, сударь. В библиотеке в замке Брасье много книг о путешествиях, и среди них есть книга Жана Моке, знаменитого путешественника при короле Генрихе IV. «Так что же?» «В этих книгах очень много рассказывается о морских приключениях и о случаях вроде того, который теперь угрожает нам». «Продолжай, Муштон», — сказал Портос. «Это очень любопытно». «Извольте видеть, сударь, в подобных случаях голодные путешественники, рассказывает Жан Моке, имеют страшную привычку есть друг друга и начинают...» «С того, который жирнее всех», — сказал Д'Артаньян, невольно захохотав, несмотря на опасное положение, в котором находился. «Да, сударь», — отвечал мушкетон, несколько озадаченный его хохотом. «И позвольте доложить, что тут нет ничего смешного». «Ах, этот добрый муштон, просто олицетворенная преданность», — сказал Портос. «Бьюсь об заклад, что ты воображаешь уже, что я тебя изрезал на куски и съел». «Да, сударь, хотя эта радость, которую вы угадали во мне, соединена с некоторой печалью. Однако я не стану много жалеть о себе, если, умирая, буду убежден, что я вам полезен». «Муштон», — сказал тронутый Портос, — «если мы когда-нибудь доберемся до моего замка Пьерфона, так я подарю тебе вечное владение, тебе и твоим наследникам, виноградник, который находится за фермой». «А ты назови его виноградником преданности, Муштон», — сказал Арамис, «чтобы передать в позднейшее потомство воспоминания о твоем самопожертвовании». «Шевалье», — сказал Д'Артаньян, смеясь, — «вы отведали бы Муштона без отвращения, если бы поголодали дня два или три, не так ли?» «О, нет», — отвечал Арамис, — «я лучше попробовал бы Близуа, потому что мы недавно знаем его». Понятно, что во время этих шуток, которые имели целью развлечь Атоса и заставить его забыть предшествовавшую сцену, слуги были не совсем спокойны, за исключением Гримо. Он знал, что опасность не коснется его, как бы ни была она велика. Поэтому Гримо, не принимая вовсе участия в разговоре и не произнося по обыкновению ни одного слова, усердно греб обоими веслами. «Ты все гребешь?» — спросил Атос. Гримо кивнул головой. «А зачем?» «Чтобы согреться». В самом деле, все дрожали от холода, а с Гримо пот катился градом. Вдруг мушкетон вскрикнул от радости и поднял над головой бутылку. «Ого!» — сказал он, передавая бутылку Портосу. «Мы спасены! В лодке есть запасы!» Пошарив под лавкой, из-под которой он вынул уже драгоценную находку, он достал еще дюжину таких же бутылок, хлеб и кусок солонины. Само собой разумеется, что это возвратило веселье всем, кроме Атоса. «Черт возьми!» — сказал Портос, которому уже хотелось есть, когда он садился в филуку. «Удивительно, сколько аппетита придает душевное волнение!» Он выпил бутылку разом и один съел почти треть хлеба и солонины. «Теперь, — сказал Атос, — спите или постарайтесь заснуть. Я постерегу вас». «Если бы тут были не наши отчаянные храбрецы, так подобное предложение показалось бы насмешкой. Их промочило до костей, дул холодный ветер, опасность, которой они подвергались, должна была, казалось, мешать их сну. Но к этим избранным людям, к этим железным и неутомимым бойцам сон всегда приходил в известный час и не заставлял ждать себя. Через несколько минут каждый, вполне доверясь кормчему, уселся удобнее и воспользовался советом Атоса. Атос, сидя у руля и смотря на небо, где он искал не только пути во Францию, но и присутствие Божьего, остался один. Он задумался, но не спал, и направлял лодку на путь, по которому ей следовало идти. Через несколько часов он разбудил своих товарищей. Первые лучи солнца озарили синеватое море, и перед лодкой показалась черная масса, над которой развивался треугольный парус, продолговатый, как крыло ласточки. «Барка!» — закричали все друзья разом. Лакеи в то же время изъявили свою радость, каждый по-своему. Это в самом деле была барка из Дюнкерка, она направлялась в Булонь. Четыре друга, Близуа и Мушкетон, закричали в один голос. Звуки эти понеслись по волнам, а между тем Гримо, не говоря ни слова, надел свою шляпу на весло, чтобы привлечь внимание тех, кто услышит крики. Через четверть часа они были уже на палубе барки. Гримо подал ее хозяину 20 гиней от имени своего господина, и в 9 часов утра при попутном ветре наши французы вышли на родимый берег. «Черт возьми, как становишься силен здесь!» — вскричал Портос, ударяя огромными ногами по песку. «Пусть как кто-нибудь вздумает теперь обидеть меня, или посмотреть на меня косо, или затронет меня, так узнает, с кем имеет дело. Черт возьми, один пойду на целое царство!» «А я, — сказал Д'Артаньян, — прошу вас, Портос, не хвалиться так громко, на нас и без того поглядывают». «Так что же, нам удивляются», — возразил Портос. «В таком случае я совершенно отказываюсь от самолюбивых чувств», — отвечал Д'Артаньян. «Я вижу людей в черных одеждах, а в нашем положении черные люди пугают меня, признаюсь вам». «Это таможенники», — сказал Арамис. «При том кардинале, при великом», — заметил Атос, — «обратили бы более внимания на нас, чем на товары. Но при этом успокойтесь, друзья мои, обратят больше внимания на товары, чем на нас». «Ну, а я на это не очень надеюсь», — отвечал Д'Артаньян. «Я пойду берегом». «Отчего не идти в город?» — спросил Портос. «По-моему, хорошая гостиница гораздо лучше этих страшных песчаных степей, которые Бог создал для кроликов. При том же мне хочется есть». «Делайте, что вам угодно, Портос», — отвечал Д'Артаньян. «Но я уверен, что для людей, находящихся в нашем положении, всего безопаснее пустыня». Д'Артаньян, уверенный в согласии своих спутников, пошел по берегу, не дожидаясь ответа Портоса. Друзья пошли за ним, и скоро все исчезли за песчаными холмами, но все-таки успели привлечь к себе общее внимание. «Теперь поговорим», — сказал Атос, пройдя четверть лье. «О нет, надо бежать дальше», — отвечал Д'Артаньян. «Мы избавились от Кромвеля, от Мордаунта, от моря, от трех врагов, которые хотели извести нас, но не избавились от Мазарини». «Вы правы, Д'Артаньян», — сказал Арамис. «И я предлагаю для большей безопасности разойтись в разные стороны». «Хорошо, вы правы», — сказал Д'Артаньян. «Разойдемся». Портос хотел возразить против этого намерения, но Д'Артаньян, пожав ему руку, дал почувствовать, что он должен молчать. Портос всегда прислушивался к мнению своего товарища, потому что признавал его превосходство над собой. Он проглотил слова, которые хотел сказать. «Зачем же нам разлучаться?» — спросил Атос. «Затем, — отвечал Д'Артаньян, — что меня и Портоса Мазарини посылал к Кромвелю, а мы не только не служили Кромвелю, но даже помогали Карлу Первому, а ведь это вовсе не одно и то же. Если мы явимся с графом де ля Фер и с господином Дербле, то преступление наше будет доказано. Если мы возвратимся одни, оно останется сомнительным, а при сомнении дело можно повернуть как угодно. А ведь я хочу провести Мазарини». «Да», — сказал Портос, — «это правда». «Вы забываете, — начал Атос, — что мы ваши пленники, что мы все еще связаны честным словом. Если привезете нас пленниками в Париж...» «Ах, Атос, — сказал Д'Артаньян, — я удивляюсь, как вы, умный человек, можете говорить такие вещи, которых постыдился бы даже школьник. Шевалье», — продолжал Д'Артаньян, оборачиваясь к Арамису, который, гордо опираясь на шпагу, присоединился, казалось, к мнению своего товарища, хотя сначала говорил совсем противное. «Шевалье, заметьте, что в этом случае, как и всегда, моя осторожность играет важную роль. Ни я, ни Портос мы ничем не рискуем. Но, однако, если бы вздумали арестовать нас в вашем присутствии, то не так легко арестовать семерых, как троих. Шпаги выпрыгнули бы из ножен, и дело опасное для всех погубило бы нас. При том же, если с нами двумя случится несчастье, не лучше ли, чтобы вы оба были на свободе и могли помочь нам? Кто знает, нам удастся, может быть, выпросить прощение, нам у Мазарини, вам у королевы. А если мы явимся вместе, нас верно не простят. Прощайте, Атос и Арамис, ступайте направо, а мы, Портос, пойдем налево. Пусть эти господа отправляются через Нормандию, а мы по прямой дороге в Париж. «Но если нас арестуют по дороге, как можем мы уведомить друг друга?» — спросил Арамис. «Это очень легко», — отвечал Д'Артаньян. «Составим маршрут и условимся не изменять его. Ступайте в Сен-Валери, потом в Дьеп, потом по прямой дороге из Дьепа в Париж, мы отправимся через Абивиль, Амьен, Пирон, Компьен и Сан-Лис. И в каждой гостинице, в каждом доме, где только остановимся, будем писать на стене ножом или на стекле алмазом известие, которое потом может пригодиться в случае поисков». «Ах, друг мой, — сказал Атос, — как бы я удивлялся вашему неистощимому уму, если бы менее думал о достоинствах вашего сердца». Он подал руку Д'Артаньяну. «Разве у лисицы есть ум? — сказал гасконец, пожимая плечами. — Она умеет есть кур, обманывать охотников и находить дорогу днем и ночью, вот и все. Что же? Дело решено?» «Решено». «В таком случае разделим деньги», — продолжал Д'Артаньян. «У нас должно оставаться еще около 200 пистолей. Сколько у нас, Гримо?» 180 полулуидоров. Точно так. А, вот и солнце. Здравствуй, дорогое мое солнце. Хоть ты и не похожа на наше гасконское, однако я узнаю тебя или притворяюсь, что узнаю. Здравствуй, давно не видел я тебя. Полноте, Д'Артаньян, — сказал Атос, — не притворяйтесь нечувствительным, у вас слезы на глазах. Будем всегда откровенны между собой, если даже эта откровенность будет показывать наши добрые качества. Ах, Атос, — отвечал Д'Артаньян, — неужели можно хладнокровно расставаться в минуту опасности с такими двумя друзьями, как вы и Арамис? О, нет, — сказал Атос, — так обнимите меня крепче, дорогой сын мой. «Черт возьми, — сказал Портос, зарыдав, — кажется, я плачу. Как это глупо!» И все четверо обнялись. В эту минуту во всех жила одна душа. Блезуа и Гримо должны были идти за Атосом и Арамисом. Портос и Д'Артаньян довольствовались мушкетоном. Деньги были разделены по-братски, как это всегда делалось. Потом друзья еще раз пожали руки, еще раз повторили уверение в вечной дружбе и пошли по разным дорогам, но часто оглядывались, и эхо разносило прощальные возгласы. Наконец они разошлись. «Ах, Д'Артаньян, — сказал Портос, — я должен теперь же высказать вам, потому что я не могу ничего скрывать от вас на душе. Я вас просто не узнаю в этом случае». «Почему так?» — спросил Д'Артаньян с лукавой своей улыбкой. «А вот почему. Если Атос и Арамис теперь действительно находятся в опасности, как вы уверяете, то не следовало оставлять их. Признаюсь, я готов был идти с ними, да и теперь, пожалуй, соединюсь с ними, несмотря на всех Мазарини на свете». «Если бы это было так, то вы были бы правы, но узнайте одно только обстоятельство, Портос, и оно, хотя неважное, изменит все ваши мысли. Не эти господа в большей опасности, а мы. Мы расстались с ними не для того, чтобы их бросить без помощи, а чтобы не вовлечь их в беду». «Правда?» — сказал Портос удивленно. «Да, разумеется. Если их арестуют, так посадят в Бастилию, не больше. А если нас захватят, так повесят». «Ого!» — сказал Портос. «Как далеко от этого до баронской короны, которую вы мне обещали?» «Ну, может быть, не так далеко, как вы думаете, Портос. Вы знаете пословицу «все пути ведут в Рим». «Но почему же мы в большей опасности, чем Атос и Арамис?» — спросил Портос. «Потому что они только исполняли поручение королевы Генриетты, а мы изменили приказание Мазарини. Мы уехали посланцами к Кромвелю, а стали защитниками короля Карла. Ведь мы должны были содействовать казни, которой приговорили его мерзавцы Мазарини, Кромвель, Джойс, Придж, Ферфакс, а вместо того мы едва его не спасли». «Да, все это правда», — сказал Портос. «Но неужели вы воображаете, друг мой, что генерал Кромвель среди важных и бесчисленных забот успел подумать?» «Кромвель обо всем думает, у него хватает времени на все, и слушайте меня, Портос, нам тоже не надо терять времени, оно нам драгоценно. Мы будем в безопасности только после свидания с Мазарини, да и то...» «Черт возьми, — сказал Портос, — а что скажем о Мазарини?» «Позвольте мне действовать, у меня есть план. Увидим, кто одержит победу. Кромвель очень силен, Мазарини очень лукав, но лучше вести дипломатические сношения с ними, чем с покойным Мордаунтом». «Ах, как приятно сказать! Покойный Мордаунт!» «Да, очень приятно, — отвечал Д'Артаньян. — Однако пора в путь». Оба, не теряя ни минуты, пошли к парижской дороге в сопровождении мушкетона, который, продрожав всю ночь, во время ходьбы согрелся.